Глава 17. «Я не думаю, что преступница Сесиль Кайли». Отец мягко мне улыбался. Бал завершился, и мы вернулись в свои покои. Это была своеобразная традиция, заведенная после смерти мамы. Сидеть вот так, вдвоем, в уютной гостиной или его кабинете и разговаривать обо всем на свете. «Но все указывает на нее, отец. Она сильно изменилась, это раз. Вела себя странно, это два. Об этом говорил и Винсент, и баронесса, и служанка графини. Таких совпадений не бывает». «Да-да, а еще она появилась в столице не так давно. Это три. И никто не знает, чем именно она занималась за границей. Это четыре. Позволишь?» Отец указал на сигару. Я кивнула в ответ. «Графиня Сесиль Иден – просто идеальная кандидатура, чтобы повесить на нее всех собак». «Не понимаю». Я растерялась. «Да я уже целую теорию придумала, и все так складно выходило, ну, кроме нескольких деталей. Ты же сам учил меня, что первая мысль – самая верная, а за ней идет шелуха». «Правильно». Отец с наслаждением откинулся на кресле, выпуская изо рта ароматный дым табака. «Но только никогда дело касается опасного преступника. Они очень хитры и изворотливы, Кайли, и умеют запутывать следы. Побеждает тот, кто догадается, с какой стороны распутывается этот клубок. И, кстати, я, как интуит, чувствую, что преступник кто-то другой. Хотя из графини далеко не все так просто». «Может, она менталист?» Сделала я еще одну попытку. Отец покачал головой. «Едва ли. Скорее уж я поверю в то, что она сообщница преступника». Мы замолчали, каждый думая о своем. Не знаю, о чем думал отец. Я же мыслями вновь и вновь возвращалась к сегодняшнему балу. А точнее, к подлости, что задумала леди Камила, и к Морену, который мог оказаться жертвой коварства. Стоило отцу удалиться в свою спальню, пожелав мне спокойной ночи, как я решительно поднялась с кресла и направилась к двери. Не прощу себе, если задуманная леди удастся. Стоп, я же не знаю, где расположены его покои. Неужели снова придется идти в тайный ход? Сила внутри страдальчески застонала. «Отшлепать бы тебя как следует, Кайли! Надо было просто сказать отцу!» Убеждая себя, что я обернусь быстро, только предупрежу его и сразу обратно, я надавила на рычаг, прятавшийся за книжным шкафом, и дверь тайного хода открылась. Поколебавшись мгновение, все же шагнула внутрь и быстро пошла вперед, напряженно прислушиваясь к тишине. Конечно, можно было обо всем рассказать отцу, но, зная его недюжинный ум, я не сомневалась, что после моего рассказа он распустил бы этот клубок, дойдя до того, с чего все, собственно, и началось, а именно с поцелуя. «А если герцог сейчас не один, а с дамой?» — шепнул внутренний голос, когда впереди показалась нужная панель. Я заколебалась. Меньше всего на свете мне бы хотелось, чтобы Моран решил, что я бегаю за ним, как собачонка. Но, с другой стороны, у меня действительно была веская причина, чтобы прийти. Ну, была не была. Не давая себе больше возможности усомниться, я нажала на рычаг, и дверца плавно отъехала в сторону. Кажется, я даже зажмурила глаза, боясь сразу же натолкнуться на непотребство. Но ничего такого не произошло. Кабинет встретил меня безмолвием и темнотой. Я проверила гостиную, гардеробную и сейчас стояла в роскошной спальне в серебристо-черных тонах, оглядываясь по сторонам. Высокий старинный шкаф из темного дуба, две тумбочки и огромная кровать, накрытая черным шелковым покрывалом, при взгляде на которую я невольно сглотнула. Магические светильники в форме свечей, разливающие в помещении романтический полумрак. Герцога не оказалось и здесь. «Может, оно и к лучшему?» – подумала я. Первый порыв храбрости прошел, и теперь я понимала, какую глупость совершила, поддавшись эмоциям. Лучше будет вернуться к себе. Стоило мне сделать шаг по направлению к кабинету, когда мой не совсем человеческий слух уловил какое-то движение из гостиной, будто тихо открылась и закрылась дверь. Хозяин покоев так бы красться не стал. Запаниковав, я закрутилась на месте, пытаясь понять, что мне делать. Вернуться в кабинет – не вариант. Меня сразу же увидит тот, кто стоял сейчас возле входной двери, но пока не решился входить. «Камила?» – подумала я. Впрочем, какая разница? Если она меня здесь увидит, моей репутации точно конец. Как и ее, кстати. Мы могли бы договориться, но стоит ли так рисковать? И что будет, если нас двоих здесь застанет где-то загулявший герцог? И хорошо, если он придет один, а если нет? Иногда я ненавидела свою силу, которая определяла мой характер. Девиз «Сначала сделай, потом подумай». В данном конкретном случае сыграл со мной злую шутку. Мысли кружились в вихре отчаяния, а нужно было что-то решать, причем срочно. И я сделала то единственное, что пришло мне сейчас в голову. Залезла в шкаф и там затаилась, вцепившись в дверцы с внутренней стороны и смотря одним глазом в замочную скважину. Какое-то время снаружи ничего не происходило. Нет, я была уверена, что вошедший в покое меня не услышал. Магия мне чуть-чуть помогла. Но почему он медлит и не проходит в спальню? Наконец послышался какой-то шорох, и я увидела мелькнувшую черную фигуру. Женщина в плаще, на голове капюшон. На мгновение я похолодела, представив, как она сейчас медленно оборачивается, и вместо лица рыжеволосой Камилы я вижу мертвенно-бледную Сесиль с глазами, в которых нет ничего человеческого. Или их вообще нет. Вместо них лишь пустые глазницы. Кажется, я уже вовсю паникую, да? Стоило незнакомке снять с головы капюшон, как я облегченно вздохнула. Это действительно была рыжеволосая девица, и сейчас она, повернувшись ко мне спиной, проводила над кроватью герцога какие-то манипуляции. Что она делает? Хлопок входной двери заставил нас обоих вздрогнуть от неожиданности и обернуться в сторону двери. Точнее, это Камила обернулась, а я просто скосила глаз. Вот теперь мне точно конец. Раздались четкие уверенные шаги, и не было сомнений, кому они принадлежали. Так мог идти только хозяин этих покоев. Надеюсь только, что он один. «Леди?» Герцог застыл в дверном проеме. Красивая бровь выразительно выгнулась, когда он увидел незваную гостью рядом с собственной кроватью. «Виконтесса Камила Хайт!» Девица томно повела плечом, и шелковый плащ упал к ее ногам, оставляя лишь в открытом платье. «К вашим услугам, герцог!» – добавила она многозначительно. «Вот же зараза! Я даже дышать перестала, вся обратившись в зрение и слух. Неужели ее верное средство сейчас начнет свое действие, и герцог не устоит? Не пора ли вмешаться?» Я представила, как открываются дверцы шкафа, и из него вываливаюсь я, растрепанная и помятая, что-то бормочащее о коварных планах соперницы. И как-то резко расхотела проявлять инициативу, еще сильнее вцепившись в деревянные ручки шкафа. Лучше еще чуть-чуть посижу здесь, а дальше буду действовать по обстоятельствам. Так что там герцог согласился на столь щедрое предложение или нет? Морн молчал, разглядывая свою гостью. Его взгляд медленно, никуда не торопясь, скользил по ее лицу. Фигуре, как будто прицениваясь и что-то решая. Камила явно приободрилась и чарующе ему улыбнулась, уверенная, что картинка понравится. Я скрипнула с досады зубами. Или эта дверца шкафа скрипнула? «Дарх! Да скажет он ей что-нибудь или нет?» «Вам лучше уйти, леди Хайт, и немедленно!» Глаза герцога обдали бедняжку лютой стужей. «Даю вам слово, что о вашем визите сюда никто не узнает. Но взамен...» Герцог сделал многозначительную паузу. «Да?» Камила посмотрела на него с надеждой. Я тоже, но совсем с другими чувствами. Он что, издевается? Чтобы я больше не видел вас возле себя. Эти слова он буквально процедил сквозь зубы. Накиньте плащ с капюшоном. Надеюсь, я не должен объяснять, что это для вашего же блага. Да, простите, я... Камила уже не выглядела такой уверенной соблазнительницей, как прежде. Кажется, ее верное средство не сработало. Интересно, что же это все-таки было? Я вновь приникла глазом к замочной скважине, но в спальне больше никого не было. Герцог пошел провожать Камилу, и это был отличный момент, чтобы убраться отсюда скорее. Тихонько приоткрыв дверцы шкафа, я выглянула из него и уже почти выбралась наружу, когда уверенные чеканящие шаги раздались снова. Герцог возвращался. Закусив отчаяние губу, я вновь забралась в шкаф и забилась в угол, бессильно откинувшись затылком на стенку. Здесь только постельное белье, вся одежда его светлости в гардеробной. В шкаф он полезет едва ли. Так себе утешение, конечно. Значит, придется ждать, пока он последует в ванную, и уже потом выбираться. В следующий момент дверцы резко распахнулись, и я увидела красивое мужское лицо с резкими, чуть хищными чертами. «Да он просто в бешенстве!» Поняла я, глядя на медленно приближающиеся ко мне искрящиеся ледяные глаза и упрямо сжатые чувственные губы. «Но здравствуй, Кайли!» Сказано было таким многообещающим, обманчиво ласковым тоном, что я отодвинулась еще подальше, вжимаясь в дальнюю стенку шкафа. «Выходи!» Я помотала головой, хотя и понимала, что это ребячество. «Нет? Ладно, пеняй на себя!» И прежде чем я что-то ответила, этот наглец закрыл дверцы шкафа изнутри, оставляя нас с ним вдвоем в полной темноте. В шкафу повисла оглушающая тишина. «У вас глаза светятся!» Наконец тихо произнесла я. «А что? Они действительно мерцали и искрились в темноте. Более того, с каждой секундой разгорались все ярче». «У вас тоже?» – низким бархатным голосом доверительно сообщил мне герцог. «Да я сегодня сама непосредственность и очевидность, а все нервы виноваты. Но и этот ходячий грех, запертый со мной в тесном шкафу. Зачем он, кстати, сюда залез? Может, спросить?» «Ничего не хотите мне рассказать, леди Кайли?» «Гад! Какой же он гад! Вот что ему не так? И видит же, что девушка боится!» Я престыжно молчала, собираясь с мыслями. «Как ни крути, я поступила безрассудно. Если только отец узнает...» И что-то мне подсказывало, герцог вряд ли будет молчать на этот раз. «До меня только сейчас дошла вся тяжесть моего положения». Я хотела помешать планам Камилы, а в итоге сама оказалась в ситуации, после которой мужчина обязан жениться. «Если что, замуж за вас я не собираюсь», – выпалила я. Глаза герцога опасно полыхнули в ответ, и его лицо стало медленно приближаться к моему. «А зачем же вы тогда пришли ко мне, м?» «Хотела предупредить насчет Камилы», – вздохнула я и начала рассказывать все, как было. «Я плохо видела, что именно она сделала. Кажется, что-то разбрасывала по вашей кровати». Закончила я свой рассказ, не зная, куда деть глаза. Да лучше бы я действительно не видела в темноте, потому что герцог смотрел прямо на меня. Очень странно смотрел. Жуткий, немигающий взгляд обжигал ледяным огнем, и было совершенно непонятно, о чем сейчас думает мужчина. Поверил ли мне? «Как решит со мной поступить?» «Эйгарский порошок дурманной любви», задумчиво произнес герцог, нахмурившись. «Редкая запрещенная вещь. Я обязательно узнаю, где виконтесса Хайт его достала». «А что это за порошок? Как он действует?» Невольно заинтересовалась я. Отец о таком никогда не рассказывал. «Тоже хотите попробовать его в действии, леди Кайли?» Герцог тонко, опасно улыбнулся. «Извольте, я расскажу. Попадая на кожу и в легкие, он оказывает на человека дурманящее воздействие. Как правило...» Моран выдержал паузу. Тот начинает испытывать неконтролируемое влечение к тому, кто находится рядом. Физическое влечение, леди Кайля». «О, только и смогла сказать я в ответ. А почему же вы и леди Камила не почувствовали его?» Я еле заставила себя произнести эти слова. «Ну, во-первых, леди Камила не успела им надышаться, и я уверен, была весьма осторожна, чтобы случайно не прикоснуться к веществу. Что касается меня, то я защищен от большинства магических воздействий, дурманящих средств и ядов». «О!» — снова произнесла я. «Кажется, красноречие меня покинуло напрочь». «А во-вторых, леди Кайли...» Лицо герцога опасно приблизилось к моему. «Чтобы порошок подействовал, хотя бы один из присутствующих должен испытывать сильное влечение к другому. Вы понимаете, о чем я говорю?» «О!» – хотела произнести я в третий раз, но тут же закрыла рот, чтобы не выглядеть законченной дурой. «Да!» – я сглотнула. «Кажется, понимаю. Идемте, леди, я провожу вас в ваши покои, а потом позову слуг, чтобы убрали и проветрили спальню». «Вот так просто? Он меня правда отпускает? А ты мечтала всю ночь просидеть с ним в тесном шкафу?» — ехидно произнес внутренний голос. Герцог открыл дверцы шкафа, помогая мне выбраться наружу. «Не дышите глубоко», — предупредил он. «Порошок оказывает на всех разное по силе действие. В этом заключается одно из его коварных свойств». «Хорошо», — кивнула я. «Не знаю, как и почему это произошло. Возможно, виной всему была пыль, скопившаяся в дальнем углу шкафа. Или у меня оказалась аллергия на этот порошок, но я вдруг оглушительно громко чихнула, а затем набрала в легкие побольше воздуха, чтобы чихнуть еще раз, и... поздно. Мои глаза широко распахнулись. Стоило мне взглянуть на мужчину, застывшего напротив. На дьявольски красивого мужчину, находившегося совсем рядом. Только руку протяни. Внезапно захотелось почувствовать эти четко очерченные губы на своих. Захотелось вновь оказаться в сильных объятиях. Много чего захотелось. Запретного, жаркого, вместе с ним, здесь и сейчас. И не думая, что творю, я сделала шаг вперед.